Взяв еще несколько своих и видя, что легкой победы не будет, с недовольным рычанием отхлынули, оставив на снегу около десятка своих трупов. Но они не ушли. Они отошли на безопасное расстояние, за пределы досягаемости наших арбалетов, и принялись издали осыпать нас стрелами. У них тоже были луки, грубые, но большие, и их стрелы, хоть и не такие дальнобойные и точные, как гномьи арбалетные болты, летели часто, густо и могли нанести серьезный урон, если бы нашли щель в доспехах. «Щиты выше!» – скомандовал я, пригибаясь. Одна стрела чиркнула по моему шлему, оставив на нем неприятную царапину. «Арбалетчики, только прицельными! Экономьте болты! Цельтесь наверняка в тех, кто высовывается! Остальные не расслабляться! Они могут снова полезть!» Это была не битва в классическом понимании, а скорее затяжная, изматывающая перестрелка с периодическими яростными короткими стычками. Орки не оставляли нас в покое ни на минуту. Они постоянно маневрировали, как стая голодных гиен, кружа вокруг нас, пытаясь найти слабое место в нашей обороне, обходили покруче, использовали любую особенность местности, любую нашу ошибку, чтобы нанести урон. «Эти ребята не так глупы, как их описывал тот бородатый командир Валатори», думал я, уворачиваясь от очередной стрелы, просвистевшей у самого уха, и одновременно высматривая, откуда она прилетела. «Они учатся, они адаптируются, и они очень-очень настырные. Прямо как мобы-переростки в какой-нибудь MMORPG, которые адаптируются под твою тактику». «Приподнять щиты! Движение вперед плавным шагом!» Гномы слушались, мы продвинулись на 30 шагов, что дало возможность арбалетчикам собрать болты и стать ближе к оркам. Орки заметались, теперь они снова были в зоне досягаемости наших арбалетов. Они потеряли строй и попытались сбежать в сторону. При этом их настигали болты, а мои щитовики воспользовались паузой, чтобы перевязать раны и поменяться. Отдохнули первая линия. Снова перемещение. Бронированный строй гномов снова двинулся и снова собирал арбалетные болты, выбивал орков и прижал довольно большую ватагу к скале. Орки решили, что им надоели постоянные бесполезные потери, и попробовали снова атаковать, навалиться на щиты. «Арбалетчики, беглый огонь!» Арбалеты били, орки снова навалились на щиты, но уже без огонька. В этот раз они уже понимали, что ничего не могут поделать с гномами, и, потеряв половину убитыми, принялись убегать. Само собой, арбалетчики били им в спину. «Держим строй! Это может быть ложное отступление!» – орал я. Орки сбежали, но явно недалеко. Те гномы, кто пошустрее, собирали болты. Я дал отряду 10 минут передышки, и мы двинулись за основным войском, отчетливо осознавая, что по пятам идут и орки. Но теперь игра в кошки-мышки стала сложнее. Орков стало больше, но они стали заметнее. Я выделил 4 двойки самых шустрых гномов, которые постоянно перемещались по местным скальным выступам и отслеживали перемещение орочьей армии. Таким образом, не только они видели нас, но и мы их. Теперь гномья армия не просто отступала, а огрызаясь неожиданными выпадами. Я заставлял гномов использовать любую особенность местности, любую возможность для контратаки. Узкое ущелье, где едва могли разойтись двое. Отлично, устраиваем засаду, пропускаем головной отряд орков, давая им почувствовать вкус близкой победы, а потом бьем им во фланг и тыл из заранее подготовленных укрытий. Крутой осыпающийся склон, усеянный крупными камнями. Прекрасно. Несколько дюжих гномов с помощью рычагов и скопий обрушивают на головы преследователей небольшой, но очень неприятный камнепад, заставляя их шарахаться в стороны и ломать строй. Гномы, сначала недоверчиво косившиеся на мои новаторские и, по их мнению, не по гномии хитрые идеи, ужасались, но убеждались в их эффективности. Их тяжелые щиты, которые они привыкли использовать только для пассивной обороны, по моим командам превращались в тараны, сбивающие орков с ног и открывающие бреши для атаки. Их короткие, но увесистые метательные топорики, которыми они раньше пользовались лишь от случая к случаю, больше для устрашения. Теперь летели в цель с удивительной точностью, находя уязвимые места в орочьей защите – шеи, лица, незащищенные суставы. Глава 14. Юные поджигатели. Особенно им понравилась тактика ложного отступления, которую я подсмотрел в учебнике про монголов и Чингисхана. Да, тем было легче, они были на конях. Но и мои парни могли здорово побегать. Несколько раз, когда орки видели наш авангард и подбирались слишком близко, я приказывал своим гномам имитировать панику и начинать беспорядочный отход, кричать и оглядываться с ужасом. Орки, предвкушая легкую добычу и возможность наконец-то поквитаться с назойливыми бородачами, с радостным улюлюканьем и гиканьем бросились в погоню. И тут же попадали в заранее подготовленную ловушку. Гномы, достигнув какой-то заранее присмотренной точки, как правило, на возвышенности, образовывали стену щитов и жестоко били беспорядочно бегущих на нас орков из арбалетов и в ближнем бою. Орки действительно плохо были знакомы с дисциплиной и массово гибли, не успевая понять, что бегущие в панике вовсе не бегут, а скорее поджидают, чтобы с яростью голодных и обманутых волков набрасываться на пешившего врага, рубя и коля направо и налево. «Смотри-ка, и старая тактика людей работает», — усмехнулся я, когда гномы в очередной раз собирали с убитых арбалетные болты, а отряд орков, потеряв две трети своих, откатывается в беспорядке, неся потери и проклиная нас на своем гортанном языке. Но против этих прямолинейных, уверенных в своей силе рубак работает безотказно. Главное не переборщить с артистизмом, чтобы они не раскусили уловку раньше времени, и чтобы свои не запаниковали по-настоящему. Гномы, поначалу с трудом понимавшие смысл этих маневров и считавшие их трусостью, быстро вошли во вкус, когда увидели результат. В их глазах, раньше горевших лишь упрямой и тупой яростью, теперь появился азарт, блеск тактического превосходства. Они начали понимать, что война — это не только тупое махание топором и крики «За короля! Барук Казат!». Это еще и хитрость, расчет, умение использовать свои сильные стороны и слабости противника. Это игра, в которой можно и нужно выигрывать, даже если противник сильнее и многочисленнее. «Ты не так прост, человек», — прохрипел мне как-то Зобкин, вытирая с лица орочью кровь и грязь после очередной удачной засады, в которой мы уложили 30 орков, выйдя из нападения без единой царапины. Он тяжело дышал, но в его глазах светилось удовлетворение. «Голова у тебя варит получше, чем у многих наших старых вояк, которые только умеют что орать да в лоб атаковать. Откуда ты все это знаешь?» «Трудно объяснить, что такое тактические симуляторы, друг», — усмехнулся я, перевязывая ему неглубокий порез на предплечье. «Просто поверь, что там, знаешь ли, без тактики никуда. Противник не дремлет, постоянно ищет твои слабые места». Зобкин, непонимающе, посмотрел на меня, нахмурив свои густые брови. Слово «игры» явно не вязалось у него с той кровавой мясорубкой, в которой мы участвовали. Но спорить он не стал. Главное — результат. А результат был налицо. Мы несли потери. Да, без этого на войне не бывает. Несколько гномов получили серьезные ранения, двоих мы потеряли убитыми, когда оркам все же удалось прорвать наш строй в одной из стычек. Но в этот весьма долгий день мы положили, по моим оценкам, 600 орков, причем больше половины арбалетным огнем. И мы все еще были живы, основная армия отступала, а орочий отряд уже не был так уверен в себе. Этот адский переход, который для нас состоял из коротких перебежек, яростных стычек, засад и снова перебежек, продолжался весь день. Вечером Ростислав Голицын выкинул еще одну козырную карту. Мы вычислили, где остановился их основной отряд, и, надо сказать, подобраться в эту ложбину было бы крайне сложно, ее прикрывали отряды и скальные выступы. Но мои носатые бородатые вояки, как я заметил раньше, неплохо владеют огнем. Вечерело. Большая часть нашего отряда отдыхала. Двойка, которая нашла стан врага, и я с Зобкиным наблюдали за тем, как орки пытаются отдохнуть после бешеной пляски от нас и за нами по местным горам. Лагерь был внутри довольно высокого и плотного хвойного леса. «Скажи мне, мой боевой друг Зобкин, а ты смог бы поджечь этот лесочек, который вокруг них?» «Зачем это?» «Затем, блин, что там они, а я обожаю запах напалма по утрам», — раздраженно заворчал я. «Но, как видишь, у нас есть и проблема. Мы не можем спуститься вниз. Сможем отсюда?» «Ну, ты задал задачу». «Вообще-то ломать не строить. Так как?» «Огонь — это тебе не просто так», — хитро сверкнул глазами гном. «Шуметь непосредственно возле расположения врага нельзя, так что дров не нарубишь». Гномы по указанию Зобкина наломали руками толстых сучьев, он связал их в большую вязанку, для чего частично распустил свой свитер из подни. Связанные дрова были хитро, так что между ветками было пространство, для чего они были проложены поперечными ветками потоньше. «Ты делал так раньше, гном?» — тихонько спросил я. «Не болтай под руку. А ты раньше поджигал лагерь орков?» — огрызнулся он на меня. Я не давил, мне просто было любопытно. Получился такой здоровенный, больше метра шириной неровный цилиндр, стянутый нитями, который гномы подожгли практически в центре и, дав ему разгореться, подняли на топоры. Использовали их как ухваты, подбежали к краю и швырнули в место, указанное Зобкиным. В том месте было переплетение поваленных возрастом или непогодой сосен, чьи ветки уже высохли, но еще не осыпались. Когда огненный подарочек достиг этого переполнения, то начался лесной пожар, за который местное МЧС нас бы точно не похвалило. Хвоя полыхала, орки метались. Не думаю, что они там особенно погорят, но отдых я им определенно испортил. «Пора крутить педали, пока не дали», — резюмировал я, глядя сверху на учиненный нами беспорядок и небольшую природную катастрофу. «Не будем с ними биться?» — на всякий случай воинственно спросил один из гномов. «Не путаем смелость с тупостью, там любой отряд охранения под сотню орков. Просто валим отсюда, пока они не вычислили, где прячутся подлые поджигатели и не линчевали нас». Мы сбежали, как нашкодившие пацаны. Путь над горами по долинам был намного длиннее и дольше, чем по геометрически ровным туннелям. Все отступление мои ребята играли в азартную игру «Арьергард». Некоторых я поменял в основном лагере отступающей армии, но в целом бился теми бородатыми парнями, что выбрал изначально. Надо сказать, что Фольктрим делал передышки совсем короткие, поднимал армию и двигал вперед, до наступления рассвета. Гномы понимали, что отдохнут только в Алаторе. Поэтому безропотно шли за новым королем. Мы, то есть арьергард, почти не спали, отрывая от скудного сна лишь пару часов на коротких привалах, когда орки, вымотанные не меньше нашего, немного отставали. Ели на ходу, давясь сухим мясом и черствыми лепешками, запивая их талой, пахнущей снегом водой из горных ручьев. Мы постоянно ожидали новой атаки, нового подвоха, и сами были готовы учудить что-то такое же. С одной стороны, я вымотался так, как не выматывался никогда в жизни, ни физически, ни морально. Каждый мускул болел, голова гудела от недосыпа и постоянного напряжения, глаза слипались. Однако ощущение от каждой новой крошечной победы, подлянки, выбитой разведгруппы орков доставлял такое удовольствие, что я был готов вообще не спать. И еще, что я, что мои осунувшиеся бородатые друзья понимали, что тактика орков вовсе не хаотична. У них есть деление на пятерки, на полусотни, на сотни и большие группы. Например, после того, как мы засекли и вырезали 5 таких пятерок, орки перестали рыскать малыми группами. Орки явно искали основную армию, но из-за лютой активности, которую показывал арьергард, не могли понять, где та находится. Кроме того, Фольктрим уходил очень быстро и почти не стоял на месте. Я не представляю себе, как выглядят туманные горы Оша сверху или в виде карты, но Зобкин показал, что мы выдвинулись на северную оконечность, и тут, направляясь ближе к мертвым болотам, огибали горы по предгорьям. Орки нападали все реже, хотя те отряды, что гонялись за нами первоначально, и многих из тех отрядов мы отправили к их орочим предкам, заменили другие, более бронированные, вооруженные копьями. Мне даже казалось, что это и вовсе другие племена. Кожа темнее, лбы ниже. Мы держались, и, несмотря на убийственную усталость, были настроены оптимистично. Да, орки пару раз пробовали взять наш отряд в клещи уже в долинах, но не учли, что мы видели их приготовление и нападали на их собственные отряды во время перемещения. Орки, не ожидавшие такой подлости и нападения из засады от гномов, которые такую тактику никто не использовали, несли потери, паниковали и гибли, а мы, порубив сколько возможно, совершали тактические отступления в лес. И вот, наконец, когда силы были уже на самом исходе, а болты для арбалетов почти закончились, и каждый из нас был покрыт слоем грязи, крови и пота, мы настигли какой-то специально обученной горы, куда втягивалась колонна основных сил Фольктрима. Навстречу нам вышел весь из себя чистый и свежий отряд гномов, которые смотрели на нас, на арьергард, с некоторым недоумением. Армия спускалась в туннели, ведущие к Алатору. Колонна, тоже поредевшая и измотанная, но все же сохранившая порядок, выглядела жалко по сравнению с той помпезностью, которая демонстрировала некоторое время назад, выступая в поход с Меднобородом. Этот военный поход подходил к концу. Последний рывок, и мы дома. Если, конечно, Алатор еще можно было назвать домом после всего случившегося. Когда наш измотанный, поредевший, но не сломленный арьергард последними вошел в туннели, вход был тайным, после нас защитники туннеля его закрыли и сами делись непонятно куда. И прошли долгим извилистым путем в подгорный город Алатор. Нас встретили. иначе, чем я ожидал. Никаких фанфар, никаких торжественных речей или радостных криков. Город был погружен в тихую напряженную скорбь и ожидание, но в глазах некоторых гномов, которые встречали разбитую армию королевства Оша, я увидел то, что было ценнее любых наград. Некоторую благодарность за тех их родственников, кто вернулся назад, и уважение, неподдельное, искреннее уважение. Слухи, как это обычно бывает в любом замкнутом сообществе, опередили нас. Слухи о том, как тот самый человек в древнем доспехе, которого многие до сих пор считали просто случайным наемником или чудаковатым приключенцем, командовал арьергардом. Как он раз за разом обводил орков вокруг пальца, используя непонятные, но дьявольски эффективные приемы. Как его тактика спасла жизнь отступающим гномьим воинам, позволив основным силам отойти почти без потерь от преследования. Старые седобородые гномы, которые раньше смотрели на меня либо свысока, либо с откровенным подозрением, теперь провожали меня долгими задумчивыми взглядами, в которых читались удивление и переоценка. Молодые гномы, еще не нюхавшие пороха, или вернее, орочьей вони, восторженно перешептывались, показывая на меня пальцами и толкая друг друга в бок. Сам король Фольктрим уже без парадного доспеха, в простой кожаной куртке, перепачканной так же, как и моя, встретил нас у стен своего, ну, теперь уже своего дворца. Он не стал говорить громких слов или устраивать показательных награждений. Просто подошел ко мне, молча посмотрел в глаза, долго изучающе, словно пытаясь прочесть там что-то, известное только ему одному, а потом крепко, по-мужски, пожал мне руку. Его ладонь была твердой и мозолистой, как у настоящего воина или кузнеца, а не у изнеженного правителя, привыкшего отдавать приказы. «Ты хорошо поработал, Росс», — сказал он тихо, так, чтобы слышал только я. Но его голос был тверд и не оставлял сомнений в искренности. «Очень хорошо. Алатор этого не забудет, и я не забуду». Я лишь кивнул в ответ, не находя слов. Усталость валила с ног, язык не слушался. «Да и что тут скажешь? Я просто делал то, что должен был, то, что считал правильным». Но внутри где-то глубоко шевельнулось какое-то странное, почти забытое теплое чувство. Чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы. И, может быть, даже немного гордости за себя и за тех бардачей, что прошли со мной этот ад. «Завтра утром», уже громче, обращаясь ко всем присутствующим, но глядя на меня, объявил Фольктрим. «Я собираю большой военный совет. Нам нужно решить, что делать дальше, как жить и как сражаться. И твое присутствие, Рос, там будет необходимо. Твой свежий взгляд и твои нестандартные идеи могут нам очень пригодиться». Он еще раз коротко кивнул мне и, не дожидаясь ответа, круто развернулся и скрылся в темном проеме своего скромного дворца. «Военный совет», — подумал я, провожая его взглядом и чувствуя, как на плечи наваливается свинцовая тяжесть. «Ну да, война-то продолжается. Интересно, какие сюрпризы приготовит нам этот молчаливый король? И смогу ли я снова найти правильные читы для победы в этой, казалось бы, безнадежной партии?» Я оглянулся на своих гномов из арьергарда. Они стояли, прислонившись к стенам, к оружию, уставшие, грязные, многие раненые. Но в их глазах, смотревших на меня, горел огонь. Огонь надежды. И этот огонь, как ни странно, согревал и меня, прогоняя остатки ледяного холода гор. Похоже, этот мир еще не раз заставит меня удивляться. И самому себе в том числе. Я подошел, а они построились передо мной, как перед командиром. Хотя фактически арьергард не был постоянным отрядом, а временным объединением. «Благодарю вас за службу. Я никогда не спал так крепко и так беспокойно. Когда утром меня разбудили, по ощущениям, я вообще не спал». «Ты всю ночь ходил в атаке», — пробасил Ворин. «Давай свожу тебя в нашу клановую баньку. Наши женщины выдадут тебе новую рубаху и пойдем, что ли, на военный совет к новому королю. Тронный зал Алатора, или то, что гномы с гордостью именовали этим громким словом, снова был набит бородатыми представителями горного народа». Помещение, вырубленное в самой сердцевине скалы, с его низкими давящими сводами и грубо обработанными стенами, тускло освещенное коптящими масляными светильниками, больше напоминало увеличенную копию шахтерского забоя, чем резиденцию монарха. Молодой монарх сразу показывал, что он сын своего отца, но он не отец. Тронный зал был новым, как и многое в королевстве. Хотя надо отдать должное каменный трон, а это был другой трон, не трон Меднобородова, его отца, на котором теперь восседал Фольктрим, выглядел внушительно.